Я спросила, тебя, мать, не хватится? Не-а, он весело отмахнулся. Не до меня ей. Мальчишка выразительно щелкнул пальцем себя по горлу и хохотнул. Идем. Хозяин отчалил 8 и до сих пор не вернулся. Проверено. За это время к квартире никто не подходил. В кустах было уже темно. «Вот что, Гаврош», — шепнула я, — «снимай-ка обувь и надень резиновые перчатки». Я подсадила мальчишку, и он ужом внедрился в узкую форточку, вызвав у меня легкое недоумение. Я сомневалась, что в такое отверстие пролезет кот. Сунув разбитые кроссовки под мышку, я кинулась в подъезд. К двери мы подошли с двух сторон одновременно. Тихо щелкнул замок, и дверь открылась. Я извлекла ноги из кроссовок и проскользнула в квартиру, отдав обувь мальчишке. Он шмыгнул мимо меня в абсолютном молчании, а я осторожно закрыла дверь. Резиновые перчатки я натянула еще на улице. Безусловное сумасшествие странным образом сочеталось во мне с разумной осторожностью. Например, стояла я сейчас в одних носках, решив, что отпечаток моей обуви 35-го размера наведет милицию на интересные мысли. Я прошла по квартире, не усмотрев в ней ничего особенно интересного, за исключением одной вещи. В кухне на холодильнике, ничем не прикрытые, лежали фотографии моя и Дениса. Я усмехнулась и продекламировала: «Ищешь, ищешь и найдешь. Здравствуй, мальчик, как живешь?» Потом вернулась в прихожую. Она была узкой и довольно тесной из-за стоявшего вдоль стены шкафа. Между ним и входной дверью оставалось небольшое пространство, в котором я могла устроиться почти с комфортом. Но напрягаться раньше времени не стоило. Левицкий Сергей Юрьевич, которого я ожидала, мог вернуться ночью или под утро. Так что я устроилась в кухне на табуретке и немного поразмышляла о своей жизни. Попыталась припомнить, не было ли в моем роду сумасшедших. Выяснилось, что родственные связи прослеживаются на весьма ограниченное число поколений, и достоверно определить, были психи или нет, возможно, мне представляется. И тут под окном дважды свистнули. Нет, до конца сумасшедшей я все-таки не была, потому что вскочила и вроде бы собралась бежать. Сердце забилось так, что мои многострадальные ребра, казалось, должны треснуть и разлететься осколками. Я мгновенно покрылась гусиной кожей и отчетливо клацнула зубами. «Вообще-то я очень храбрый», — сказал Труля-ляля. «Только сегодня у меня голова болит». Я заставила себя сделать шаг в сторону прихожей, и оцепенение прошло. На ходу проверив пистолет, я заняла позицию между шкафом и дверью. Щелкнул замок. Сергей Юрьевич вошел в квартиру, захлопнул дверь, включил свет и даже успел сбросить один ботинок, когда в затылок ему уперлась дуло пистолета, и я сказала: «Встань к стене, руки наверх перед собой». «Привет, шлюха!» — хмыкнул он, но встал, как я велела. «Ну, поставила меня раскоряка, и что дальше? В затылок выстрелишь?» «Выстрелю», — утешила я его. «Слабо! С перепугу ты пальнуть можешь. А вот так...» — он засмеялся. «А вот так слабо! Книжки читать любишь? Наверное, знаешь, в затылок стрелять неблагородно». Парень тянул время, а я в узкой прихожей была беспомощна. Если расслаблюсь хоть на мгновение, у меня не останется никаких шансов. Он это знал, и я это знала. «Только дурака не валяй», — посоветовала я, — «потому что я выстрелю». «Врешь, как падла», — ответил он, — «слабо. Катись отсюда и побыстрее. И когда мы встретимся...» «Заткнись», — перебила я, — «и отвечай на вопрос. не ответишь насчет три выстрелю. Кто был в сауне с татарином? Ты его дружок должен знать». «Ах, вот оно что!» — засмеялся он, чуть-чуть сдвинув по стене руки. «Тоскуешь по подружкам? Очень трогательно, очень! Ты, случайно, не лесбиянка? Среди шлюх такое случается!» «Я тебе задала вопрос, придурок!» И начала считать. «Раз, два...» «Я там был!» — радостно сообщил он. «Я и татарин. Классно повеселились!» «Ну что, шлюха, выстрелишь?» Он повел головой с намерением повернуться ко мне. Надеялся выбить пистолет. А может, мне это только показалось или того хуже. Я просто нашла повод нажать на курок. Потом я много думала об этом. Что же тогда произошло в прихожей? Наверное, истина, как всегда, где-то посередине. Он приготовился к нападению. Я испугалась. И повод нашелся. В общем, я выстрелила. Выстрел был, как раскат грома. Я зажмурилась, шагнула влево, открыла дверь и сделала два шага к лестнице вниз, на ходу бросив пистолет рядом с трупом. Торопливо вышла из подъезда и услышала «Сюда!». Голос шел из кустов. Гаврош сидел в траве и сторожил мою обувь. Сунув ноги в кроссовки и сняв перчатки, я взяла его за руку и, выбравшись на тротуар, спокойно пошла по улице в направлении перекрестка. Вечерняя прогулка женщины с ребенком. Трогательно до слез. Щеки стали мокрыми, и я вытерла их рукавом. А впереди нас несся разбойничий свист. Через 20 минут все собрались в парке. Денис посмотрел на меня с едва сдерживаемым страхом. А я в ответ улыбнулась. «Что дальше?» — по-деловому спросил Котя. Я изложила свой план. Они слушали внимательно, а я отказывалась верить в реальность происходящего. «Сбор завтра в 7 утра», — подытожил разговор Котя, и мальчишки исчезли в темноте. Мы с Денисом направились пешком к автостоянке, где несколько дней стояла наша машина. Денис был задумчив. «Саш, а почему не сделать, как сегодня, не войти в квартиру?» «Второй этаж. Там дерево рядом, вполне можно». «Денька», — вздохнула я, — «мы о чем с тобой говорим?» «Что?» — не понял он. «Ничего. Второй раз мне не повезет. Узнав о смерти дружка, татарин будет осторожным и близко к себе не подпустит». «А как же тогда?» — растерялся Денис. «Стрелять надо с приличного расстояния и наверняка». «А ты попадешь?» «Из пистолета нет, нужна винтовка». «Саша!» — испугался он. «А где ж мы винтовку-то возьмем?» «Возьмем», — заверила я. Через час мы подъехали к симпатичному особняку на одной из тихих улочек старого города. Дом тонул в темноте небольшого парка, именно парка, а не сада, потому что росли здесь березы и ели, и хоть было их немного, но возникла иллюзия большого пространства, уединения, что очень ценил хозяин особнячка. Сам он давно отсутствовал, но за домом приглядывали соседи напротив, так что следовало соблюдать осторожность. Я подъехала к дому со стороны переулка и укрыла машину за новеньким срубом. Кто-то из соседей затеял строительство. Судя по всему, ставили баню. «Чей это дом?» — зашептал Денис. «Одного моего друга. Хорошего человека. Но вообще-то он друг моего отца, но мы с ним очень близки. Месяц назад он уехал к своим родителям и вернется в конце октября». Я сидела, опершись на руль, и тянула время. То, что я сейчас собираюсь сделать, мне очень не нравилось. «Сиди в машине», — сказала я. «Нет», — испугался Денис. Я согласно кивнула. Мы вошли в парк через заднюю калитку. «Не бойся», — предупредила я. здесь собака. И тихонько свистнула, а потом и позвала: «Казбек!»